Либо вы верите мне, и мы начинаем впрок думать о будущем, либо вы мне не верите, и я вынужден поступить так, как мне предписано. Срок на размышление 2 дня. Я вернусь к вам в субботу к 12. Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Тем более гуляем мы не более получаса, а это такое блаженство. Подарите мне еще 10 минут, милый Эрнст. Я готов начать писать прямо сейчас, немедля. Мне потребуется примерно месяц на то, чтобы сформулировать проблему и обозначить данности. Господин адмирал, жестко перебил Кальтенбруннер, в вашем положении самое опасное — заиграться. Не надо. Вы же понимаете, что месяц меня не устроит. Мы с вами оба знаем, почему вы запросили именно 30 дней в обмен на ваши знания. Так что полчаса, за которых вы дадите мне самую малость, дело не решат. Пара дней — это хороший срок. Мало ли, что может произойти за 2 дня, сейчас каждая минута чревата неожиданностями. Эрнст, а что случится с вами, узнай фюрер о вашем со мной разговоре? Кальтенбруннер хмыкнул. Вы пугаете меня? Я объят страхом. Я готов написать рапорт на самого себя. Господин адмирал, когда мы встречались с представителями британской секретной службы и вели с ними весьма рискованные разговоры, в моем сейфе уже лежала копия вашего рапорта Кейтелю о необходимости проведения встречи с врагом, во время которой возможны непредвиденные обороты беседы. Вы стратег хитрости, господин адмирал. Не только Гелен называет вас своим мэтром, но и я. В какой-то естественной мере. Канарис улыбнулся. Это комплимент. Билли Эрнст, ответьте как на духу. Вы правда полагаете, что талант Адольфа Гитлера и на сей раз выведет Германию из кризиса? Не торопитесь, погодите. Если вы продолжаете уговаривать себя, что так именно и случится, то дальнейший наш разговор бесполезен. Но если вы, наконец, решились дать себе ответ на этот очевидный вопрос, то, видимо, вы стоите перед выбором пути в будущее. Я понимаю, о чем вы думаете, интересуясь моей информацией, знанием, как вы изволили заметить. А ведь вы могли бы стать спасителем нации, решившись на то, что сами же подавили год назад. Путч, устранение фюрера, обращение на Запад, распуск партии, при том, что вы и ваши коллеги остаются на ключевых постах государственной машины, гарантируя ее противостояние большевистским полчищам. Господин адмирал, я приехал к вам как политик, но не как предатель. Замените слово «предатель» на мобильный «эмпирик», и вас примут в любом клубе, милый Эрнст. Нельзя же теперь олицетворять личность фюрера с будущим нации. Кальтенбруннер взглянул на часы, чтобы скрыть растерянное смущение. Канарис сейчас сказал то, о чем он сам впервые подумал, робко ужасаясь, 2 дня назад, когда возвращался из штаб-квартиры Гиммлера. Полыхали зорницы на востоке. С Балтики дул промозглый ветер, а в ушах чуть что не звенели страшные слова рейхсфюрера. Думая о себе, Эрнст, немец теперь обязан думать о будущем Германии. Бедные, бедные женщины. «Нет», — сказал Штирлиц, выслушав Дагмар. «Все не так. Ваша реакция на слова друзей Бернадотта о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, слишком организованна. Вы женщина, то есть эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии. Вы должны атаковать». Желая спасти нацию от тотального уничтожения, вы должны обвинять Бернадотта в бездействии. А вы приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду.